добрался до реки Стюарт, в 70 милях от Доусона. 5 собак у него погибли, остальные валились с ног. Сам Расмунсен тоже впрягся в постромки и тянул из последних сил. Но даже и так он едва делал 10 миль в день. Его скулы и нос, много раз обмороженные, почернели, покрылись струпьями. На него было страшно смотреть. Большой палец, который мерз больше других, когда приходилось держаться за поворотный шест, тоже был отморожен и болел. Ногу, по-прежнему обутую в огромный мокасин, сводила какая-то странная боль. Последние бобы, давно уже разделенные на порции, кончились у 60-й мили, но Расмунсен упорно отказывался дотронуться до яиц. Он не мог допустить даже мысли об этом. Она казалась ему святотатством. И так, шатаясь и падая, он проделал весь путь до Индейской реки. Тут щедрость одного сторожила и свежее мясо только что убитого лося прибавили сил ему и собакам. Добравшись до Эйнсли, он воспрянул духом. Беглец из Доусона, оставивший город 5 часов назад, сказал ему, что он получит за каждое яйцо не меньше доллара с четвертью. С сильно бьющимся сердцем Расмунсен подходил к крутому берегу, где стояло здание доусонских казарм. Колени у него подгибались. Собаки так обессилели, что пришлось дать им передышку, и, дожидаясь, пока они отдохнут, он от слабости прислонился к шесту. Мимо проходил какой-то человек, очень внушительной наружности, в толстой медвежьей шубе. Он с любопытством взглянул на Расмунсена, остановился и оценивающим взглядом окинул собак и связанные по стромкам нарты. «Что у вас?» — спросил он. «Яйца!» — с трудом выговорил Расмунсен хриплым голосом, чуть громче шепота. «Яйца! Ура! Ура!» — человек подпрыгнул, бешено завертелся и пустился в пляс. «Не может быть! Это все яйца?» «Да, все». «Послушайте, вы, верно, человек с тысячей дюжин!» Он обошел Расмунсена кругом и посмотрел на него с другой стороны. «Нет, в самом деле, это вы и есть!» Расмунсен не был в этом вполне уверен, но ответил утвердительно. И человек в шубе несколько успокоился. «Сколько же вы за них хотите?» – осторожно спросил он. Расмунсен осмелел. $1,5, – сказал он. «Заметано!» – поспешно ответил человек. «Давайте мне дюжину». «Я хочу сказать $1,5 за штуку», — нерешительно объяснил Расмунсен. «Ну да, я слышал. Давайте 2 дюжины. Вот песок». Человек вытащил объемистый мешочек с золотом, толстый, как колбаса, и небрежно постучал им о шест. Расмунсен ощутил странную дрожь под ложечкой, щекотание в ноздрях и почти непобедимое желание сесть и расплакаться. Но вокруг уже начала собираться толпа любопытных, и покупатели один за другим требовали яиц. Весов у Расмунсена не было, но человек в медвежьей шубе принес весы и услужливо отвешивал песок, пока Расмунсен отпускал товар. Скоро началась толкотня и давка, поднялся шум, каждый хотел купить, и каждый требовал, чтобы ему отпустили первому. И чем больше волновалась толпа, тем спокойней становился Расмунсен. Тут что-нибудь да не так. Неспроста они покупают яйца на расхват. За этим что-нибудь да кроется. Умнее было бы сначала выждать и узнать цену. Может быть, яйцо теперь стоит уже $2? Во всяком случае, $1,5 он всегда получит. «Конец», — объявил он, распродав 2 яиц, «больше не продаю. Устал. Мне еще надо найти хижину. Вот тогда приходите, поговорим». Толпа охнула, но человек в медвежьей шубе поддержал Расмунсена. 24 штуки мороженых яиц со стуком перекатывались в его объемистых карманах, и ему не было никакого дела до того, будут сыты остальные или нет. Кроме того, он видел, что Расмунсен едва стоит на ногах. «Есть хижина», Недалеко от Монте-Карло, второй поворот, сейчас же за углом, — сказал он. — Окно там из содовых бутылок. Хижина не моя, мне только поручили ее сдать. Цена $10 в день. — И это еще дешево. — Сейчас же въезжайте, я к вам зайду потом. Не забудьте, вместо окна — бутылки. Тра-ла-ла, — пропел он минутой позже, — пойду к себе есть яичницу и мечтать о доме. По дороге Расмунсен вспомнил, что голоден, и зашел в лавку компании запастись кое-какой провизией, а потом в мясную купить бифштекс и вяленой рыбы для собак. Он сразу нашел хижину и, не распрягая собак, развел огонь и поставил кипятить кофе. $1,500 за штуку. 1000 дюжин. $18,000, — твердил он в полголоса, хлопоча возле печки. Когда он бросил бифштекс на сковородку, дверь скрипнула. Расмунсен обернулся. Это был человек в медвежьей шубе. Он вошел очень решительно, видимо, с какой-то определенной целью, но, взглянув на Расмунсена, словно растерялся, и лицо его выразило смущение. — Вот что, послушайте, — начал он и замялся. Расмунсен подумал, уж не пришел ли он за квартирной платой. — Послушайте, черт возьми, ведь яйца-то, знаете ли, тухлые. Расмунсен зашатался. Его словно огрели по лбу дубины. Стены перекосились и заходили перед ним ходуном. Он протянул вперед руку и ухватился за печку, чтобы не упасть. Резкая боль и запах горелого мяса привели его в чувство. «Понимаю», — с трудом выговорил он, роясь в кармане. «Вы хотите получить деньги обратно?» «Не в деньгах дело», — ответил человек в медвежьей шубе. «А нет ли у вас других яиц посвежее?» Расмунсен покачал головой. «Возьмите деньги обратно». Но тот отказывался, пятясь к дверям. «Я лучше приду потом, когда вы разберете товар и обменяю на другие». Расмунсен вкатил в дом колоду и внес ящики с яйцами. Он принялся за дело очень спокойно, взял топорик и стал рубить яйца пополам, одно за другим. Половинки он внимательно разглядывал и бросал на пол. Сначала он брал яйца на выбор из разных ящиков, потом стал рубить подряд. Куча на полу все росла, кофе перекипел и убежал, бифштекс подгорел, и комната наполнилась чадом. Он рубил без отдыха, не разгибая спины, пока не опустел последний ящик. Кто-то постучался в дверь, еще раз постучался и вошел. «Что такое тут творится?» — спросил гость, останавливаясь у порога и оглядывая комнату. Разрубленные яйца начали оттаивать от печного жара, и с каждой минутой вонь становилась все сильнее и сильнее. «Должно быть, на пароходе испортились», — заметил вошедший. Расмунсен уставился на него пустыми глазами. «Я Мэррей. Большой Джим Мэррей. Меня тут все знают», — отрекомендовался гость. «Мне сказали, что у вас испортился товар. Предлагаю вам $200 за всю партию. Это, конечно, не то, что рыба, но для собак годится». Расмунсен словно окаменел. Он не пошевельнулся. «Пойдите к черту», — сказал он без всякого выражения. «Да вы подумайте, цена хорошая за такую тухлятину. Все-таки лучше, чем ничего. 200. Ну, так как же?» «Пойдите к черту», — негромко повторил Расмунсен. «Убирайтесь вон». Мэррей взглянул на него со страхом, потом тихонько вышел, пятясь задом и не сводя с Расмунсена глаз. Расмунсен вышел за ним и распряг собак. Побросав им всю рыбу, которую купил, он отвязал и намотал на руку по стромке от нарт, Потом вошел в дом и запер за собой дверь. От обуглившегося бифштекса в комнате стоял едкий чад. Расмунсен встал на койку, перебросил по стромке через стропила и прикинул длину на глаз. Должно быть, ему показалось, что коротко он поставил на койку табурет и влез на него. Сделав на конце постромок петлю, он просунул в нее голову, а другой конец закрепил, потом отшвырнул табурет ногой.